Да, я слушаю вас, Салон. Алло, вы меня хорошо слышите? Да, сейчас слушаю. Ну, Святослав Викторович, в общем, мы хотели бы вам на день рождения как бы скинуться и купить какой-нибудь подарок. Что бы вы хотели от нас получить, так сказать? Что вы хотели? Ну, подарок вам сделать на день рождения. Какой? Не надо мне делать подарки. Ну, вы очень Подарок от хотите. хуягарок мне не нужен. Ну как же, ну мы хотим вам как-то сделать приятно. Не надо. Ничего не надо. Все, пока.